Незавершенное действие. Незавершенное действие – это третий основной источник стресса и негативизма. У каждого внутри есть влечение к блокированию или потребность к завершению. Мы чувствуем себя удовлетворенными, когда завершаем работу или достигаем цели. Мы чувствуем себя неудовлетворенными, когда над нами что-то висит. Незавершение действия или исполнение работы только частично могут вызвать в вас сильный стресс. Даже наблюдение незавершенного действия других грозит вам стрессом. Вот интересная история. Когда кажется, что дело клиента может быть проиграно, знаменитый судебный адвокат прибывает в суд на заключительное заседание с большой сигарой. Когда окружной прокурор берет заключительное слово, адвокат начинает раскуривать свою сигару, и на ней будет нарастать пепел. Когда столбик пепла удлинится, не падая, однако, вниз, внимание членов суда присяжных начнет фокусироваться на нем. Адвокат будет непрерывно делать нужные жесты рукой и головой, одобрение или несогласие. Он будет двигать рукой, держащей сигару таким образом, что последняя будет непрерывно двигаться в воздухе. Глаза присяжных будут прикованы к растущему столбику пепла. Они перестанут уделять внимание тому, что говорит окружной прокурор. Когда последний закончит, адвокат опустит сигару в пепельницу. После он встанет и приведет суду присяжных свои аргументы в защиту клиента. Во многих случаях суд присяжных выносил вердикт о невиновности. Когда суд присяжных покидает зал заседаний, адвокат достает сигару, вытаскивает из нее длинную тонкую проволоку, которая была вставлена в центр сигары. Проволока поддерживала столбик пепла длиной в 9 сантиметров. Очевидно, что это проволока спасла клиента. Напряжение при наблюдении за столбиком пепла достигло у членов суда присяжных такого предела, что они были не в состоянии слушать окружного прокурора с его заключением по делу. Точно так же стресс может совершенно вывести вас из строя и на продолжительное время лишить способности сосредоточиться на чем-либо, потому что вы постоянно думаете о задаче или ситуации. Так происходит из-за нахождения в эпицентре незавершенного действия. Типичным примером незавершенного действия является откладывание со дня на день. Когда бы вы ни отложили свои дела на потом, особенно при решении важных задач, вы испытываете стресс. И чем важнее задание или выше ответственность, тем больше стресс. Со временем стресс физически проявляется следующим образом: бессонница, негативизм и раздраженность. Завершение всего незавершенного требует высокой самодисциплины. Призом за завершение задачи будет увеличение энергии, энтузиазма и повышение самооценки. Выполнение задачи улучшает ваше самочувствие и делает его оптимистичным. Это немедленно убирает стресс, который вы испытываете, когда чувствуете незавершенность. Незавершенное дело. Незавершенное дело является вариантом незавершенного действия. Это нечто, что вы не имеете права пускать на самотек и обязаны завершить. Незавершенное дело часто заставляет держаться за отношения с некоторыми людьми еще долгое время после того, как они больше не нужны. И это вместо того, чтобы заняться чем-то другим. Незавершенное дело затягивается из-за нежелания простить и забыть. Оно может проявиться в желании расквитаться. Часто оно сопровождается горечью и злостью. Чтобы получить то, на что имеете право, могут быть использованы деньги или желания. Незавершенное дело затягивается, если вы все еще хотите любви или уважения другого человека. Вы все еще эмоционально привязаны к нему и ощущаете, что ваше чувство собственного достоинства зависит от его оценки. Незавершенное дело не отпускает вас от прошлого и негативного. Это влияет на ваш бизнес и личные отношения. Расскажу историю. Одна женщина была отстранена от занимаемой в течение нескольких лет руководящей должности. Она была в ярости. Она рассказала мне, что, приходя к адвокату, была намерена возбудить дело о незаконном увольнении. Она была в гневе и была полна решимости довести до конца то, на что, как она считала, имела право. Я задал ей вопрос: как долго может длиться процесс? Она ответила, что судебное разбирательство может длиться 2 года. Каковы были ее шансы выиграть дело? Ее адвокат считал, что они составляли более 50%. Чем ей заниматься все это время? Женщина сказала мне, что если бы заняла другую позицию, то это ослабило бы ее положение и возможность получения компенсации по иску. Мы пришли к выводу, что если она осуществит эти юридические действия, то 2 года будет профессионально и эмоционально связанной, и к тому же может проиграть процесс и оказаться в результате ни с чем. Даже если не считать затраты на адвоката, она потеряет 2 года жизни, будучи полностью в суде. Что бы вы ей посоветовали? Как бы поступили вы в аналогичной ситуации? Как бы вы отреагировали, если поняли, что с вами обошлись несправедливо? Я дал ей такой совет: бросить все это и заниматься своей новой карьерой и личной жизнью. Счастье и душевный покой намного важнее 2 лет эмоционального напряжения, которое может стать просто потерей времени. Женщина была умной и проницательной. Она сказала мне, что подумает об этом. Спустя время я узнал, что она оставила суд. Потом я узнал из газеты, что она была назначена на высокую должность в другой компании. Несколько недель спустя я случайно с ней встретился. Она просто вся светилась от радости. На Рождество она прислала мне открытку с благодарностью. Спасибо вам за самый лучший совет, который я когда-либо получала в своей жизни. Ни у кого не получится контролировать свои эмоции до тех пор, пока он чего-то хочет от других людей. Ни у кого не получится избавить вас от злости до тех пор, пока существует нечто, чего вы все еще хотите. Является ли это любовью, уважением, деньгами или даже опекой над детьми? В момент, когда вы решаете, что больше ничего не хотите от другого человека, вы завершаете дело. Вот тогда вы снова свободны.